А серебро частью разворовали, частью успели вернуть в казну. Остатки такого рва они сейчас увидели. Заросшую травой канаву с оплывшими краями, у ардов в полсотни шириной и глубиной в локоть, не более. Слева возвышался покосившийся менгир со стершимися остатками то ли надписи, то ли магического рисунка оберега, а рядом наполовину вросшие в землю плиты рухнувшего строения, заросшие зеленым лишайником. Канава тянулась в обе стороны, насколько хватало взгляда, а по другую сторону те же сосны, те же тисы, плавно поднимавшаяся вверх долина, а за ней поросшие лесом округлые холмы и голые скалы. Пейзаж, где демонического и зловещего было не более, нежели в канцелярии Равенского департамента освещения улиц. Сварог оглянулся на спутников. Их лица не выражали ни особой бравады, ни особого страха, просто все тягостно напряглись в ожидании неизвестных опасностей. Кто знает, кому было неуютнее, им, ногой туда не ступавшим, но с детства привыкшим считать Хельстед воплощением зла, или сварогу, убравшемуся оттуда живым, но едва не наделавшему в штаны при общении с Глорхом. Одна Мара, получившая чуточку иное воспитание, во всем блеске неведавшей смерти, юной беззаботности, нетерпеливо теребила поводья. Медлить далее было глупо, назад все равно не повернуть. И сварог первым тронул коня, бросив. Ну, с Богом, что ли? Пересек ров, и ничего не произошло. Он даже засомневался в глубине души, что перешел границу. Но сомнения тут же рассеялись, стоило мимоходом глянуть на кроны сосен. По обе стороны рва росли могучие сосны, и тени от них падали навстречу друг другу. Оглядевшись внимательнее, сварог с неприятным холодком под сердцем обнаружил, что его собственная тень протянулась навстречу тени Мары, первой двинувшейся за ним. Он смотрел во все глаза, но прозевал неуловимый миг, когда тень юной всадницы изменила направление на 180 градусов, протянувшись к солнцу, светившему Маре в спину. «Видел тени?» — спросила Мара, подъехав. — Видел, — угрюмо сказал сварог. Остальные тоже все видели, но ехали, словно ничего не произошло. — Куда теперь? — совсем буднично спросил Шидарс, когда они на пару ферлонгов углубились в таинственные земли. Примечание. Ферлонг — 1/12 часть лиги, около 75,5 метров. Сварог огляделся, прикинул направление по солнцу и махнул в сторону скал. — Туда, пожалуй. — Может, сначала подеремся? — спросила Мара. — С кем это? — А вон с теми назойливыми миппами. Сварог оглянулся, зло сказал сквозь зубы. — Ну, это меня уже достало. По другую сторону рва стояла тесно сбившаяся кучка всадников, человек 20. Половина в форме синих мушкетеров, которую сварог начинал уже тихо ненавидеть, половина в зеленых с желтым шитьем мундирах пограничных егерей. Почти все они были без шляп. Несомненно, часть большего отряда, отполовиненного, пусть недолговечным, но свирепым и тяжелым в общении колдуньиным волком. Колдовство бабки-гусятницы дало сбой. Они все должны были остаться в той ложбине с порванными глотками или, по крайней мере, лишиться всех лошадей. А они прошли. Причина, скорее всего, в арталетте, в том, что за ней стоит. Арталетта стояла впереди, у самого рва, яростно жестикулируя, взмахивая плеткой, но не похоже было, что ее пылкие речи и строгие приказы двигаться вперед находят горячий отклик в массах. Со стороны противника последовало несколько выстрелов, вслед за чем на границе вспыхнули ослепительно-огненные шарики и тут же погасли. Свиста пуль беглецы так и не услышали. Хельстед, судя по всему, умел защищаться от направленного извне хамства. Сварог кивнул Маре. Она выхватила пистолет и наугад выпалила. Еще один огонек полыхнул и погас точнехонько на границе. Дискуссия в рядах преследователей достигла финала. Арталета вытянула коня плеткой в три прыжка, миновала ров и, не сбавляя аллюра, понеслась по владениям Хельстеда.